По одному туристы исчезали в узком проходе, ведущем в следующее подземелье. Толмач с Изольдой поднялись наверх, вышли на улицу, где даже пропитанный запахом бензина ветер показался после подземелья свежим воздухом, и пошли к Элизею медленно, с частыми остановками. Она хромала и держалась за его руку. Снова начались киоски. Они остановились у лотка, на котором лежали путеводители по Риму на всех языках. Толмач взял полистать русское издание, показал Изольде, мол, смотри, какую печатают ерунду, просто фотографии с подписями. Нет, чтобы издать что-нибудь человеческое. Тут к нему подскочил итальянец-продавец, залепетал, наверное, расхваливал, убеждал купить, стал чуть ли не впихивать Толмачу книгу в руки, тыкать пальцем в иллюстрации, мол, смотри, какие красивые картинки. Толмач сунул ему книжку обратно, но получилось как-то неловко, книга выскочила из рук, упала. Изольда бросилась поднимать, заулыбалась продавцу, шепнула Толмачу, что тот должен улыбнуться и извиниться. «Он мне хочет сунуть какую-то дрянь, а я должен ему вежливо улыбаться». «Да», — сказала Изольда, — «все равно нужно вежливо улыбаться». «Почему я должен ему вежливо улыбаться?» «Потому что я не должен никому вежливо улыбаться». «Должен». Когда они отошли от лотка, Изольда бросила: «Ты грубый». У него вдруг вырвалось: «Не то что Тристан?» Изольда остановилась, посмотрела Толмачу в глаза. В ее взгляде было и удивление, и обида, и боль. Она резко отвернулась и пошла быстрым шагом, припадая на одну ногу. Им нужно было к метро, а Изольда пошла совсем в другую сторону, обратно, к Латерану. Толмач хотел броситься за ней, схватить за руку, остановить, но вместо этого повернулся и направился к Элизею. Шел и убеждал себя: ничего, все равно ни ей, ни ему никуда друг от друга не деться, и вечером они увидятся в гостинице. Тротуар был усеян обертками, бумажками, раздавленными пластмассовыми бутылками. В руках у Толмача были лохмотья, карты. Он вышвырнул их.